Глава 17. Мари. Дорога привычно заняла почти 2 часа, но к моменту, когда мы приехали, нам сообщили, что суд уже начался. «Мари, пошли быстрее!» — затараторил Макс, протягивая мне руку и помогая выйти из машины. «Максим Леонидович, сейчас будут вызывать вас и брата. Марию прослушают повторно чуть позже. Может, мы пока уведем ее в комнату?» произносит незнакомый охранник, который встретил нас на пороге. «Хорошо. Парни, присмотрите за ней», — приказал Котов и, ободряюще кивнув мне, направился в зал суда. Я же под конвоем из 5 человек пошла в другую сторону. Хоть братья и говорили, что ставили мне капельницу, голова по-прежнему гудела. Да и вообще было такое чувство, что я все еще немного пьяна. Водичка, которую мне дали, спасала не сильно. Видно, поэтому я не сразу поняла, что произошло. Только мы вошли в комнату, как вся моя охрана чуть ли не разом бахнулась на пол. Я только услышала странный свист, и бац, все оказались у моих ног. Стою, удивленно хлопаю глазами, и смотрю на 2 незнакомцев с пистолетами. «Вы ведь их не прибили?» — довольно спокойно спрашиваю, кивая на охрану. Вроде дышат, да и крови не видно. «Усыпили. Сама пойдешь? Или?» Серьезно спрашивает один из мужчин и показывает мне пистолет. Тут я и понимаю, что моя песенка спета. Но ведь есть еще последние аккорды, и их я намерена сыграть на все 100. Только вот от кого наемники? Знаете, я предпочитаю поспать, а то ночью не выспалась. Но сперва вопрос, а вы от кого именно? От злой подруги Барской? Или от гневного бывшего мужа Соболева? Прошу, только не говорите, что от жалкого Захарова. Ворчу, проходя к дивану, и падаю на него. Видно, парни не ожидали такого приема, и поэтому сбиты с толку. Я надеюсь, вы хоть выбрали того, кто больше давал. А то, знаете, обидно будет пролететь. Точных сумм не знаю, но ставлю на Соболева. Вот он точно хочет придушить меня. Барская зла, но, зная ее характер, она больше будет рада трупику, а вы вроде меня живую хотите взять. Я не против. Плен для меня в новинку. А сколько Захаров дает? 5 миллионов. Всего? Парни, да вас обдурили. Я больше стою. Я вам за свое освобождение 7 дам. Не, ну а что? Торговаться так торговаться. Да и, кажется, адреналинчик у меня подскочил. Что я делаю? С киллерами спорю. Знаешь, а ты дело говоришь. Запросим больше. Но сперва нужен товар. Усмехается брюнет и стреляет в меня. Свист и небольшой дротик торчит в моем плече. Это все... Сладких снов. Усмехается второй незнакомец, и я понимаю, что картинка мутнеет. «Неплохо. Только туфли не потеряйте мои. Они новые». Успеваю пробурчать перед тем, как окончательно отключиться. Интересно, а как меня вообще собираются вывести из здания? Эх, зря я согласилась на пулю. Так бы посмотрела, что к чему. Сколько я проспала, не знаю. Но прихожу в себя от гула, который только нарастает. А еще мне вдруг становится холодно. «Самолет ее и привяжите!» — кричит очень знакомый голос. «Ха! А вот и моя цель собственной персоной — Захаров! Только куда меня хотят увезти?» «Спросить не могу, так как рот у меня заклеен, а 2 амбала в костюмах достают меня из багажника. Это еще что такое?» Я что, мешок с картошкой? Уж если за меня заплатили уйму денег, можно ведь и поберечь товар. «Хватай сумку из салона и пойдем грузиться», — говорит одна скала, и второй уходит. И тут происходит огромная странность. Незнакомец молча достает маленький телефон, показывает его мне и сует в мой карман. «Не потеряй, если хочешь выжить». «Что происходит?» Мужики подхватывают меня под руки и тащат в небольшой самолет, где проводят в салон и ремнями привязывают к креслу. Я осматриваюсь. Салон быстро наполняется людьми, и это не охрана. Я помню эти лица. Многие из них фигурировали в судебном деле. Правда, встречались и незнакомые. Но что они делают здесь? У нас общее собрание? Вскоре передо мной садится и сам Эдуард. При этом он так скалится, словно зубы сводит от боли. Делаю самое скучное лицо и отворачиваюсь, чем явно начинаю его бесить. Ну и пусть. Мне сейчас важнее, как выбраться из этой передряги. Я за тебя 10 лямов отвалил. Но ничего, недолго тебе смеяться осталось. Ага. Значит, мужики все же запросили больше. Молодцы. Но жаль, что это мне не сильно поможет. Амбалы, которые затащили меня в самолет, возвращаются в машину и уезжают. По салону проходит милая девушка в алой форме бортпроводницы и предлагает всем напитки. А в мою сторону даже не смотрит. Обидно, так как похмелье именно у меня. Странно, но я спокойна и даже на неком позитиве. Кажется, я просто устала бояться и решила положиться на судьбу. Сколько можно бегать и всем помогать? Пусть спасают меня. Самолет трогается, ускоряется и взлетает. А еще через несколько минут мы выравниваемся, после чего раздаются щелчки замков. «Ну что, Мари, пожалуй, пора нам поговорить серьезно», заявляет Захаров и сдирает с губ скотч. «Ау, больно!» Кричу на него, а он только усмехается. «Давай рассказывай, что ты еще нарыла и на кого?» «Возможно, после этого мы сжалимся и прибьем тебя быстро. Если нет, отдадим парням, ты им вроде как приглянулась». И кивает на несколько охранников в конце самолета. Те тут же довольно скалятся и начинают кивать. «Серьезно? Вот им?» «Да я замужем была 5 раз, а у 5-го мужа так и вовсе брат был. Да я в гареме живу последние 2 лет. Думаете, этим мне что-то новое расскажут?» «Они возьмут тебя разом», — рычит Захаров. «А вы думаете, бывшие приходили ко мне по одному?» «Вы такой наивный!» «Ну, если лгать, так конкретно. Чего терять? Да и падать ниже мне некуда». Кто-то начинает посмеиваться, а мой враг багровеет на глазах. «Значит так, развязывайте. Сбежать я все равно не смогу. Дверь закрыта, окошки запечатаны, да и вас больше. И да, дайте мне выпить чего-нибудь покрепче, а то с самого утра сушняк дикий. Голова просто раскалывается». «Девчонка, да ты, смотрю, совсем борзая. У меня дикое похмелье, мужик. Дай по-братски выпить, тебе что, жалко? Потом я все расскажу. Хотя странно, что ты меня об этом просишь, ведь ты виноват в их проблемах». И киваю на важных людей, которые разом настораживаются. «О да, у меня есть очень крутая ложь, которую фиг кто проверит. Пусть сами друг друга перебьют, а я займу место в первом ряду». «Развяжите девушку и дайте выпить. Видно же, что ей плохо». Неожиданно встревает бородач, сидящий рядом и с интересом смотрящий на меня. «Благодарю». Охранники, усмехаясь, развязывают меня и суют в руки что-то желтое. Принимаю дар и залпом осушаю бокал. Огненная жидкость опаляет горло и рот, зато запускает мозги. «Ух, отменно! А можно повторить?» Прошу стюардессу, которая подходит ближе. Та смотрит на Захарова, и он нехотя, но кивает. «Итак, пока мне все несут, жду вопросов. Что хотите знать?» «Мари, расскажите, что значили ваши слова, произнесенные ранее? Почему Захаров виноват в наших проблемах? Это ведь вы выступили в суде против нас. Очень некрасиво, кстати, сделали», — спрашивает симпатичный блондин лет 50. Кажется, у него были сделки с оружием. «Я, собственно, и не хотела вас вмешивать. Моей целью был только он. Но так как я работала с органами, а они до жути ненасытные, пришлось передать им все, что я откопала. А у Эдуарда я нашла сейф, а в нем очень много папок с документами, флешками, дисками. Да там вообще море всего. Правда, кое-что я ментам не отдала, оставила себе как подстраховку. В общем, там-то на вас все и собрано. Этот гад страховался и копал подо всех. Если честно, я не понимаю, как вы сами не грохнули его раньше. С таким другом и врагов не нужно. Произношу, залпом осушаю второй бокал и слушаю тишину. Все переваривают сказанное и делают это быстро, так как лица многих практически сразу становятся очень кровожадными. «Что ты несешь? У меня не было таких материалов, она врет!» «Ну а зачем мне под них копать? Они вообще никто для меня. А вот если бы ты бумажки не печатал, мне не пришлось бы их ментам нести». И довольно улыбаюсь врагу, который понимает, что запахло жареным. Соболев сказал то же самое, а я не поверил. Черт! Произносит кто-то, а я улыбаюсь, понимая, что все сработало как надо. Яр все же прочел записку. «Чего ты усмехаешься? Твой муж тебя заказал!» — буквально выплевывает Захаров. «Да так, я использовала его, а он меня. Забавно. Полагаю, все диски у него, видимо, он нашел тайник». «Да не было никаких дисков, и бумаг не было!» Начинает кричать Эдуард и чуть ли не бросается на меня. Но его перехватывают, кажется, уже бывшие друзья. «А вот это хорошо. Милые и безобидные мне поверили». Переходим ко второй части плана. Как долететь живой? И черт, я не знаю.